Сложно дозвониться. Ты дома была? Дома. Ну вот, что-то я не знаю, уже дня четыре. Нет, только пришла. А, только пришла? Ну что, 9 мая-то отмечали? А что это его отмечать-то? Ну как же, это... Ты же помнишь все это? Я думаю, для тебя это символический очень день. Чё ж я буду, обжираться, что ли? Ну что значит обжираться? Чё, прям-таки воду и хлеб только, да, на 9 мая? Почему? Чё мне нужен, то и купила. Тут какие-то слухи ходят, что ты у метро торгуешь пирожками. Да. Да, серьезно. Кто самогоном, кто пирожками, чё только не придумают. Ну это неправда, слухи, да, все. У метро никто пирожами не торгует, там пирога сдохнешь, не купишь. А почему это? А потому что нету. Нету? Да. Ну смотри, там же точки держат всякие там. Никакие точки, а? Все точки разогнали, запретили у метро торговлю, все киоски сняли. Что это, не новость, что ли? Ну, новость, что ли? Для меня лично новость. Впервые слышу. Ну вот, все там разогнали. А знаешь, вот все палатки сняли. Бродяжки там иногда сидят вот с куклой вместо ребенка и милостыню просят. Это их дело. Пусть просят, дадут, пусть радуются. Ну иногда настоящий ребенок, только они дают ему что-нибудь такое, и он у них все время спит. Представляешь? Химии травят. Милиции нужно будет, разберется. И журналисты там разбираются иногда. Нам там не разобраться. Там, дай бог, милиции разобраться. Ну, в общем, про тебя тут какие-то хулиганы распустили слух, что ты у метро торгуешь пирожками. Или раньше торговала. А при чем тут пирожки и хулиганы? Допустим, я бы торговала, что это... Они приходили пирожками торговать. Нет, они приходили к тебе в гости, ты их не пустила, а потом говорят, что Валентина Петровна, по некоторым источникам, вот пирожками торгует. Что вот мы ее летом подойдем, мы с ней поговорим. Вот у меня духовка зря не работает, хуй испечешь. Че, духовка не работает? А че ж так? Алло. Какая-то хрень опять. Ай.